Первым делом я обратил внимание, во время нашего отсутствия многое изменилось. У дома возобновился разбор завалов, а казаки-разбойники успели приложиться к спиртному. Хмельные и веселые, они и близко не напоминали извергов. Лишь один войсковой хранил озабоченный вид, степенно расхаживал вокруг тележки и накручивал усы. Когда мы подошли, он доложил атаману итоги патрулирования. За день они задержали 3 мародеров. Изъято оружие и документы, а также награбленные деньги и ценности. Преступления заактированы, а с мародерами поступили по законам военного времени. Полковнику протянули пухлый сверток, и тот, не глядя, затолкал его в полевую сумку. Выждав, пока атаман совладает с защелкой сумки, войсковой доложил главное. «Схвачен очередной мародер, сопляк по фамилии Климов». Судья указал на Вовку, который сидел на земле, уткнувшись лицом в колени. «Климов?» — удивился полковник. «Еще один?» Хмыкнув, он подошел к Вовке и поднял его голову за чуб. Пару секунд брезгливо всматривался в его лицо, а затем выпрямился и вытер руки о гимнастерку. «Похож», — кивнул он судье, а затем легонько пнул Вовку кончиком сапога. «Фамилия?» «Климов». «Она твоя мать?» — указал атаман на маму. Вовка ничего не ответил. «Змееныш!» — сплюнул атаман. «Гаспид!» — важно кивнул войсковой и лихо закрутил ус. Он так светился от счастья, что можно было подумать, война закончилась полным разгромом врага, а главная роль в победе принадлежала его банде. Подбоченившись, войсковой приступил к наиглавнейшей новыне, которую удалось разузнать в наше отсутствие. Из-за нее-то за нами и отрядили погоню. «Баба Похвомыла и Громова!» — судья кивком указал на маму. «Узяла 1500 зелених от гражданина, який, мабуть, тоже Громов, но це треба спитать. На шо? А для батюшки 3 вона!» Судья многозначительно посмотрел на своего командира, но тот сделал нетерпеливый жест, и доклад продолжился. «Зараз гражданин, як би Громов, — судья указал на Жорика, — хотіт возвертать свої гроші взад. Він труситься, що баба моє драпануть з грошами у Тирасполь і після до жидов у Одесу». Жорик запротестовал. «Ні, покльоп і провокація. Я за другое пекся. Згинет она в Одесі, а тут все свої завсегда подмагнут». Вовка неприязненно сплюнув. «Кто за язык тянул?» Жорик виновато развел руками. «Хотел, чтоб по-людски!» Атаман и взглядом не повел в сторону Громовых. Указательным пальцем, на котором сверкал огромный перстень, он ткнул маме в плечо. «Вам, олухам, дали четкую ориентировку. Баба и есть Климова!» Судья уставился в свою шпаргалку, а затем виновато опустил голову. «А эта парочка!» Атаман сердито глянул на Жорика и Вовку. «Не приши кобыле хвост! Как их там, Громовы? Щенок смахивает на Климова. Что ж бывает, в одном дворе живут. Сосед гульнул дитё на выходе». «Шо ты гонишь?» — возмутился Жорик. Вовка упрямо тряхнул чубом. «Я Климов». «Харе!» — взвизгнул Жорик. «Заладил шарманку!» Прежде мама стояла ни жива, ни мертва, но неожиданно голос ее прорезался. «Володя», — произнесла она учительским тоном, — «полковник Крысин только что сделал признание. Смерть Коли на его совести. Он убил его из страха. Спросишь, чего опасался лихой атаман? Я рассказала мужу о вымогательстве. Атаман требовал деньги за спирт и табак. Откуда их взять? Я все раздала защитникам исполкома, внесла свою лепту в оборону города. Мне и в голову не могло прийти, что этот тип наживается на войне». Бандиты, казалось, остолбенели. И только Крысин, держась за ремень, ухмылялся и мерно покачивался на носках. Мама перевела дух и заговорила еще напористей. «Заодно рассказала Коле о расстреле невинной девушки. Ты сам, Володя, был свидетелем этой гнусности. В сердцах попросила мужа разобраться и оградить нас от вымогателя. Коля поклялся выпустить гниде кишки. Ты его знаешь, он слов на ветер не бросает». «Молчать!» — топнул ногой очнувшийся от столбняка судья, но атаман его осадил. Мама продолжила. Позднее я передумала. Как-то не по-христиански творить самосуд. Решила вернуть долг. Пусть мерзавец подавится. Обратилась к твоей маме, Володя. Она помогла собрать часть денег. Мы с Галочкой договорились, это будет вклад нашего дома в победу. Как во время Великой Отечественной, когда люди отдавали для фронта последнее. Затем поспешила в церковь с покаянием. Рассказала отцу Трифону о намерениях мужа. Умоляла встретиться с ним и отговорить. Коля всегда верил священникам. Голос мамы задрожал, но она быстро взяла себя в руки и на высокой ноте закончила. Иуда Трифон не отважился идти в исполком, еще бы, стреляют. Зато когда в городе объявился полковник, Трифон и бога не побоялся, выдал тайну моей исповеди. Они ведь на пару торговали спиртиком-табачком. И когда полковник под шумок трусливо выстрелил Коле в спину... Крысин выслушал маму, посмеиваясь. А когда она закончила, спросил. «Полегчало?» Мама гордо ответила. «Да». Вовка вскочил и сжал кулаки. Атаман насмешливо посмотрел на него и обернулся к маме. «Дура и клеветница», — произнес он спокойным, бесстрастным голосом. Но крысиные глазки его излучали дикую злобу. «Кощунница!» — поддакнул Трифон. «Великий грех возводить на апостольскую церковь напраслину. Гореть будешь в аду!» Глядя на часы, атаман дал команду. «Мародеров доставить в штаб, с Климовой глаз не спускать!» Усатый вытянулся по стойке смирно, и бандиты принялись суматошно рассовывать бутылки по карманам. «Налей-ка на дорожку», — приказал полковник судье. «Чё-то в горле у меня пересохло». Усатый до краев наполнил стакан и протянул командиру. «Слава богу, что мы казаки!» — произнес Крысин и начал пить. «Любо! Любо!» — забубнили бандиты. Полковник пил мелкими глотками, зажмурившись от удовольствия. Казаки смотрели на него с благоговейным видом и совсем упустили из вида Вовку. Я же отчетливо видел, как он неспешно выпростал рубаху и сунул руки за пояс, сделав вид, что чешется. Все остальное произошло мгновенно. Сверкнул металл, щелкнул затвор, и один за одним прозвучало три выстрела. К сожалению, все они были направлены в атамана. Нажать в четвертый раз на курок Вовка не успел. Урядник оглушил его сзади ударом приклада. Полковник повалился как подкошенный, и в тот же момент Жорик огрел урядника по темени бутылкой. Осколки стекла вместе с каплями крови долетели даже до нас. Урядник рухнул рядом с атаманом, а войсковой, наконец, справился с кобурой и выстрелил в Жорика. Мы даже не успели испугаться. Настолько неожиданно и быстро все произошло. Первой пришла в себя мама. Она задвинула меня за спину и закричала на весь двор. «Люди добрые, да что же вы смотрите? Громовых убили!» Я осторожно высунулся из-под маминой руки и с любопытством огляделся. 4 тела в лужах крови по-прежнему лежали на земле. Перед нами ощерились оружием 4 бандитов, а мы, жалкие и беззащитные, затравленно озирались по сторонам в ожидании спасения. Поп Трифон отошел в сторону и козлиным голоском затянул молитву. Вокруг нас постепенно стало сжиматься кольцо. Даже пожарные оставили свою работу. Когда кольцо сомкнулось, войсковой сгробастал меня в охапку и предупредил дворню. «Абы кто сунется, хлопчику бошку зерву!» Мама заголосила, а у меня от страха перехватило дыхание. Я лишь сипел и хрипел что-то невразумительное и тянул к ней руки. Толпа покорно расступилась, и бандиты направились к БТРу. «Идем у штаб!» — объявил войсковой. Умоляя людей сделать хоть что-нибудь и осыпая меня ободряющими словами, от которых мне становилось только горше, мама шла следом. На выходе со двора путь нам преградили военные в форме приднестровского ополчения. Всего человек 20, и среди них бородач, которого ограбили мародеры Громовы. Наша процессия остановилась. Возглавлял ополченцев полковник, как я узнал позднее, наш местный атаман. Мама обрушила на него потоки слез и стенаний, умоляя его восстановить справедливость и покарать бандитов. Нашими жалобами дело не кончилось. Едва мама умолкла, заговорил бородатый. Он имел свои счеты с пришлыми. Оказалось, банда Усатого еще неделю назад ограбила его торговый кооператив. Во время налета застрелили жену бородатого. Остатки товара он снес в укромное место, гараж-ракушку, но сегодня тайник распотрошили местные грабители. К ним он особых претензий не имел, хотя те и были вооружены, но предпочли бежать, а ведь могли убить. Бородатый их выследил до самого дома, где и заметил казаков-разбойников. И тогда он бросился за помощью к республиканским ополченцам. Хорошо среди них оказался бывший сослуживец, а ныне заместитель атамана. Эстафету обличений перехватила мама. Она рассказала о подлой расправе над героем республики Николаем Климовым, после чего ополченцы, все как один, пришли в крайнее возбуждение. Не забыла мама упомянуть и попа Трифона, которого давно след простыл. Разбойникам предложили по-хорошему сложить оружие, но Усатый выставил меня перед собой, словно щит, и потребовал очистить дорогу. Он заявил, им терять нечего. С первых минут плена я впал в какое-то оцепенение. Даже появление наших ополченцев не вернуло мне присутствие духа. Переговоры и препирательства доносились как будто издалека, словно из другого мира. В конце маминой речи, когда она заговорила о моей музыкальной гениальности, в глазах у меня поплыло, и я потерял сознание. Очнулся я лежа в тени с мокрой тряпкой на лбу и ваткой, смоченной нашатырем у носа. Рядом хлопотала зареванная мамуля. Меня напоили компотом и рассказали о том, что случилось. Бандиты все же добились своего. Им освободили путь к БТРу. Уехать они все равно не смогли бы. Во время переговоров в двигателе уже покопались наши. Но до пуска, впрочем, и не дошло. Первыми внутрь протиснулись трое подручных Усатого. Они спешили привести в боевую готовность пулемет и запустить двигатель. Войсковой держал меня на вытянутых руках, прикрывая отход. В тот момент, когда настала его очередь нырнуть в люк, внутри БТРа взорвали шумовую гранату. Пока шли переговоры, кто-то установил ее на растяжку. От неожиданности Усатый выпустил меня, и в тот же миг его застрелил снайпер. У тех бандитов, которые сидели внутри, говорят, вышибло барабанные перепонки. К счастью, при падении я сильно не пострадал. Получил несколько синяков и ссадин, и вдобавок после взрыва плохо слышал. Но перепонки, успокоил врач скорой помощи, не пострадали. Он пошутил, консерватории не помешает. Закончив со мной, доктор поспешил к Жорику и Вовке. С ними дело обстояло похуже. Первое заключение врача оказалось неутешительным. Старший Громов убит. Младший получил открытую черепно-мозговую травму и, по всей видимости, не выживет. Пока Вовке делали укол и давали кислородную подушку, Жорик неожиданно очнулся, чем до крайности удивил бригаду скорой помощи. Однако к старшему они на помощь почему-то не поспешили, продолжили колдовать над Вовкой. Жорик протянул руку к маме. В ушах у меня по-прежнему звенело, и потому я разбирал лишь отдельные слова, которые он выдавливал вперемешку со стонами. Наверное, у него помутился рассудок от боли, потому что он нес бессвязную околесицу. «Не из-за гроши, Люб, ты не думай, не хотел тебя отпущать, а оно во как вышло. Вовчик дурень, горячая кровь, ты его не бросай, не чужой он для вас, дай бог выживет». Слабеющей рукой он выгреб из кармана деньги. «Все, что есть, Люб, бери, бери, Вовке сгодится. Лекарство, жратва, ты уж последи, будь добра. Он парень порядочный, весь в отца, будет для вас опорой, лишь бы на ноги встал». Мама приняла деньги, а Жорик заговорил еще тише. «Вовку как сына любил, Бог свидетель. И Сережку любил, честное слово. Даже не знаю, кого шибче. родного, а ли того, кто рос на глазах. Не, я лишнего не скажу, ты не думай, Любаня. И тебя я любил. Верно, кум сказал, ты такая необыкновенная. Прости меня, Господи. Прости, Галочка, девоньки мои. Сережка, подь сюда, дай на тебя поглядеть. Вижу, вижу, нашинский. Шо из его вырастет? Ты с ним построже, Люб. С пацанами по-другому нельзя. Жорик всхлипнул и закрыл глаза. Доктор метался между одним умирающим и другим, пока Жорика не затрясло. Вскоре медсестра объявила: умер. Собутыльники перенесли тело на площадку, где мертвецов уже скопилось не на одну лодку хорона. Мама стояла с бледным непроницаемым лицом, глядя в одну точку. И даже когда Вовку погрузили на носилки и отнесли к машине, она не шелохнулась. Я испугался, не напал ли на нее столбняк, и потянул за руку. Мы с трудом добрели до скамейки и без сил опустились на нее. Я пожаловался. «Мне страшно», — мама ответила. «А мне еще страшнее. Погоди, немного отдышусь». Через минуту она обратилась к докторам, и мне накапали в стаканчик валерьянки. Все остальное из флакона мама допила сама. Скорая долго не отъезжала. Я решил, наверное, Вовка при смерти. Медсестра поманила нас к машине. Втайне я надеялся увидеть врага мертвым, но ошибся. Он был жив. Хотя выглядел, как говорила бабушка Нюра, краши в гроб кладут. Врач сообщил: травма, к счастью, закрытая, но последствия удара предсказать сложно. Может случиться всякое. Естественно, я тут же подумал, жаль, до сих пор не случилось. В стычке с бандитами я винил только Громовых. Если бы не их мародерство, казаки не сунулись бы в наш двор. Теперь меня трясло от страха, и за каждым кустом чудились казаки-разбойники. «Забираем его в горбольницу», — скороговоркой проговорил врач, не сводя глаз с раненого. «Отделение хирургии, корпус номер 4. В таком состоянии непременно нужна сиделка. Из-за войны все тетушки разбежались, а без присмотра ему не выжить. Я слышал, кроме вас у парня никого не осталось, так что милости просим. Деньги есть, понадобятся». Мама замотала головой. «Нет, нет, откуда? Все сгорело». «Возьмите взаймы», — посоветовал врач. «Люди в беде не оставят». «Хорошо», — согласилась мама. «Так и поступим». Мама обернулась к Жориковым собутыльникам, которые выстроились у нас за спиной. «Слышали? На лекарство Володе нужны деньги. А ну, живо!»